Впервые после конференции Семи Королей, войдя на неограниченное нейтральное поле, они оказались под светом голубой луны. Их окружали здания в готическом стиле из белого мрамора. Перевоплотившись в Кобальт Блейд, Кота посмотрела в ночное небо и прошептала. «Лунный свет, значит. Жаль, что не водный уровень, но это тоже неплохо. Ещё как неплохо. Никаких неприятных особенностей и легко воспламеняющихся вещей». Поддакнула Манган Блейд. Кота, как обычно, украдкой посмотрела в лицо сестры. Сама она почти не менялась при переходе из реального в ускоренный мир, но Юки будто превращалась в другого, куда более вспыльчивого и прямолинейного человека. Иногда Кота с трудом верилась, что за Манган Блейд стоит её сестра. Впрочем, Юки спокойно встретила взгляд Кота и продолжила. «Но на лунном свете не бывает солнца, поэтому нам будет тяжело обнаружить засаду Осциллатори, если она есть. Придётся бросить все силы на разведку». «Действительно». Кота кивнула, лязгнув самурайской бронёй аватара. Местом сбора участников похода на Инти выбрали всё ту же парадную площадь здания Министерства обороны. Кота и Юки жили менее чем в километре от неё, но хотя до конца сборов оставалось ещё 2 часа и 40 минут, расслабляться было нельзя. Кота погладила верную катану, которую настроила так, чтобы она появлялась на аватаре сразу, без призыва, и зашагала на север по пути, уничтожая мелкие объекты ради энергии. Метров 300 им удавалось идти, избегая крупных дорог, но в конце концов они уперлись в шоссе Косю. Обойти его было никак нельзя, поэтому они подошли к углу стены и осторожно выглянули. Кота на восток, а Юки на запад. Лишь убедившись, что на широкой дороге нет ни Эннами, ни наблюдателей, они перебежали на другую сторону. Снова переулки, снова дорога на север. Наконец, впереди показался мраморный шпиль. В реальном мире на его месте находилась радиовышка, давно уже ставшая символом Министерства обороны. По пути к освещенной луной достопримечательности они пересекли улицу Ясукуни и прошли через КПП Минобороны. На площади их уже ждали дюжины бёрстлинкеров. Поскольку Кота и Юки жили совсем рядом, опередившие их остальные, по-видимому, ослушались указаний и погрузились не за 10 секунд, а за 11-12. Впрочем, никто не шумел и не толпился, аватары тихонько стояли у стен в компании товарищей по легиону. Через вымощенную мрамором площадь проходили 2 ряда греческих колонн с круглыми основаниями, образуя по коридору между собой и стенами, и легионеры Леонидов как раз собирались в Восточном. Когда Кота и Юки подошла к ним, их встретил зычный голос массивного аватара. Это был Фрост Хорн, один из крепких середняков Синего легиона. «Доброе утро, Коба и Мага!» «Привет, Хорн и остальные!» Отозвалась Юки. Ей ответил хор низких голосов. Леониды никогда не отличались большим количеством девушек, вот и сегодня среди дюжины участников похода оказались одни только парни. Кота, разумеется, давно к этому привыкла, но иногда завидовала легионам, в которых девушек было побольше, чем у них. «У нас ещё 2 часа. Можете пока расслабиться?» Сказала Кота. «Наверняка многие хотят спать. Можете прилечь вон там?» «Как можно спать перед началом важнейшей операции по спасению генерала Найта?» Воскликнул юным голосом миниатюрный аватар, выходя вперёд. Его звали Цурилиан Раннер. Он носил японскую броню, как Кота и Юки, и к тому же сражался настоящей катаной, хотя и короткой. В будущем он надеялся стать великим мечником, но постоянно сокрушался из-за того, что игра выдала его аватару шлем в виде соломенной шляпы. Несмотря на все его усилия, он напоминал не самурая, а сигару. Самые легко вооружённые, зато быстрые, пехотинцы Японии времён сёгунов. С другой стороны, имя Раннер он тоже получил не просто так, и уже на своём 5-м уровне считался одним из самых скоростных аватаров Леонидов. Если он и дальше будет развиваться в этом направлении, то сможет освоить очень интересные приёмы. «Если начнёшь тратить энергию уже сейчас, до битвы не продержишься», строго предупредила Кота молодую надежду их легиона. «Отдыхать, когда можно, часть нашего долга». «Есть!» Раннер охотно согласился, поглядывая куда-то в сторону противоположного коридора. «Что-то не так?» – спросила Юки. «Я на самом деле фанат гелиосферы, так что можно я сбегаю к ним за автографом?» Насколько Кота знала, гелиосферой называлось трио весьма популярных певиц из Prominence. «Делай, что хочешь!» Со вздохом разрешила она. «А, тогда я тоже схожу!» Вдруг вставил Фрост Хорн. «О, Хорн, Ты тоже фанат геликов?» – встрепенулся Раннер. «Я, если что, даже на их первом концерте был!» Хорн обнял товарища за плечо. «Тебе кто больше нравится?» «Ну, конечно же, Блейз Харт, их лидер!» «Я больше Фристон люблю!» «А, ну она тоже хороша!» «Ладно, давай пошли! Ты первый говоришь!» «А, может, лучше ты?» Кота молча проводила взглядом двух аватаров, затем одновременно с Юки покачала головой и окинула площадь взглядом. Самым крупным был отряд Грейт Волла, вставший на севере у самых ворот Министерства. Юго-восточный угол занял овал Авроры, юго-западный крипто-космоцирк. Наконец, в западном коридоре почти сливались друг с другом отряды Проминанс и Него Небулас. «Побудь пока за главную», — шепнула Кота Юки и пошла через центр площади. Она направлялась к своей с Юки главной сопернице, железной длани Скайрейкер. Него Небулас в последнее время заметно вырос даже без учета слияния с Проминанс. От Черного Легиона уже пришло 5-6 человек. Однако среди них не было Сильвер Кроу, ключевой фигуры сегодняшней битвы. Заметив Кота, Рейкер выехала на своей коляске навстречу и поправила белую широкополую шляпу правой рукой. «Доброе утро, Кобальт. Спасибо, что пришла». «Ага. Кроу пока нет?» «Нет, но ты не волнуйся. Он будет здесь вовремя». Отрезала Рейкер. За ее спиной одновременно кивнули Тиан Пайл, Лайм Белл и Ардер Мейден. Все они безоговорочно верили в Кроу, но хоть Кота и понимала это, гнетущая неуверенность никак не уходила. Кроу в ее понимании всегда был одним из тех людей, которые приходят на любые встречи с огромным запасом. «Я не сомневаюсь, но напомню, что Кроу – важнейшая часть сегодняшней операции. Возможно, кому-то одному не помешало бы... сходить к нему домой», – собиралась сказать Кота, но не успела, потому что с запада вдруг донесся чудовищный грохот. «Что такое?» – крикнула Кота, но Рейкер уже направила коляску к южному выходу с площади. Она бросилась следом за ней, как и офицеры других легионов. Выбежав на улицу Йосукуни, Кота посмотрела на запад. Земля вновь содрогнулась. Кое-как устояв на ногах, Кота увидела в районе станции Акибанабаси двигающуюся в их сторону огромную тень. «Enemy!» — крикнула Кота, и в ответ раздался на редкость взволнованный голос Рейкер. «Причём звериного класса? Это огнеметатель!» «Флеймблоуэр! Не путать с флеймтровер!» Похожий на гигантскую мокрицу Enemy, ростом не менее 7-8 метров, бежал на них, сотрясая землю поступью бесчисленных мощных ног. Под узкими глазными щелями виднелся рот и длинный хобот. Он мог играть роль жала, но не являлся главным оружием. Как можно было догадаться по имени, этот Enemy... Монстр вдруг поднял хобот, целясь в трёх аватаров, отчаянно удирающих метрах 20 перед ним. Судя по цвету, один из них состоял в Great Wall, еще один в Леонидах. По-видимому, они торопились на сбор и случайно привлекли внимание сильного Enemy. «Прыгайте в бок!» – скомандовала Кота, и все трое мигом скакнули в разные стороны. Через секунду из хобота Enemy вырвалось рыжее пламя. Оно с оглушительным гулом прокатилось на 10 с лишним метров по улице Йосукуни, поднимаясь над мостовой огненной стеной. Еле успев избежать огня, троица аватаров вновь бросилась бежать, однако огнеметатель не останавливался даже во время выдоха, и был уже совсем рядом с ними. От следующего плевка они вряд ли увернутся. «Манган, пошли!» – воскликнула Кота. «Ага!» – отозвалась Юки. Два аватара оттолкнулись от земли и ринулись навстречу, сжимая рукояти мечей. Остальные офицеры побежали следом. С одной стороны, никакой Enemy звериного класса не устоит перед мощью дюжины высокоуровневых бёрстлинкеров, но с другой не все так просто. Огромное тело огнеметателя было наполнено горючим, поэтому слишком сильный удар по панцирю мог закончиться грандиозным взрывом. Как правило, этого монстра старались побеждать с помощью дальнобойных атак аватаров-стрелков с огромного расстояния, чтобы исключить случайные потери, но сейчас так сделать было нельзя. Если в саду Китаномару сидят наблюдатели из осциллатории Юниверс, они непременно заметят взрыв в районе Министерства обороны, потому что расстояние до него не превышало 2 километра. Не хватало еще раскрыть врагам планы легионов и дать время на приготовление. «Эй, Кабамага, что делать будем?» Кто-то догнал Кота и выкрикнул их с Юки общее прозвище. Глянув в бок, они увидели возле себя вторую красную королеву Скарлетт Рейн. Та была на 2 головы ниже аватара Кота, но могла бы с легкостью обогнать ее. «Этого жука опасно валить просто так? — крикнула Рейн. «Да, я знаю!» — торопливо выпалила Кота. «Мы привлечем его внимание, оттащим отсюда и уйдем от погони! Возвращаясь на площадь, королева!» Последним словом Кота попыталась напомнить Рейн, что она единственная из королев избежала бесконечного истребления и поэтому превратилась в драгоценного и крайне важного союзника, но Рейн в ответ лишь ускорилась, начав обгонять Кота. «Ха! Не хочу! Коба, ты ведь понимаешь, что звериный класс так просто не оттащишь?» Разумеется, она понимала. Чем сильнее энеми, тем сложнее их искусственный интеллект, и удержать их внимание примитивными уловками становится все сложнее. Если Кота и Юки просто разок стукнут этого энеми по ногам, он догадается, что его просто пытаются отвлечь, и побежит дальше, как ни в чем не бывало.